Привет. О чем ты хотел поговорить? Поверь. Мне больно тебе об этом говорить. Хочу. Я с другою быть. Не злись. Любовь моя к тебе остыла. Хочу, чтобы ты меня простила. Грозы спрячут слезы твои опять. Ты сквозь них улыбнешься и попросишь тебя обнять. Ты поверить не можешь, что с тобой расстаемся мы. И посмотришь в глаза мне и скажешь ты: поверь. Я не хочу тебя терять. Хочу с тобой просыпаться и засыпать. Не злись. Я просто люблю и не понимаю. Хочу понять, почему тебя теряю. Слезы мои опять. Я сквозь них улыбнусь и попрошу меня обнять. И в последний раз теплота твоих любимых рук. И больно думать, что теперь ты просто друг. Спрячут слезы твои опять. Ты сквозь них улыбнешься и попросишь тебя обнять. И в последний раз теплота твоих любимых рук. И больно думать, что теперь ты просто друг. И весенние грозы спрячут слезы. Расстаемся мы с тобой навсегда. Мы в последний раз целуем друг друга. Теперь я твой друг, а ты моя подруга.